Ну это уже наглость. Это раньше я не был готов к сражению, но теперь, как говорится, во всеоружии. Да и место у меня прямо в тему. Руки просто чесались применить весь арсенал, присутствующий на борту. Я недобро оскалился и нажал на пульте управления вооружением всего две клавиши. Первая отвечала за перезарядку ракетного вооружения, а вторая – за выбор боеприпаса. Загудели элеваторы подачи, и в пусковых шахтах корвета две ракеты с обычной БЧ сменились на зенитные, с боеголовками из разделяемой боевой части. То есть одна большая ракета несла в себе 9 маленьких, каждая из которых имела собственную головку самонаведения. Дорогие игрушки, конечно, но жизнь дороже. Из-за расстояния достать из турболазеров верткого противника я пока не мог, но вот ракетам такой фокус по силам. И я, ничуть не сомневаясь, нажал кнопку пуска. Через 20 секунд полета трехметровые сигары больших ракет лопнули и выпустили рой зенитных боеприпасов. Такой подлянки от нас никто не ожидал, и, несмотря на виртуозное маневрирование некоторых истребителей, от кары не ушел никто. Вот летели 6 машин, а вот они уже разлетаются облаками осколков или расцветают вспышками взрывов реакторов. Бросив взгляд на корабельный таймер, отметил, что бой длится всего 6 минут, а такое чувство, что мы уже час тут маневрируем и стреляем, потому как лазерные скорострелки продолжали стрекотать постоянно, ставя защитную завесу, а средние турболазеры и без этого пытались дотянуться и отогнать истребители, и вот теперь настала очередь за главным калибром. Так как Щедрый пока держался и неуклюже пытался развернуться носом в направлении маневрирующего корака, который не желал подставляться под чудовищный калибр курсового главного орудия фрегата, я обратил внимание на пиратские транспортники. А то, что они пиратские, не вызывает никаких сомнений. Приличные корабли не отключают идентификатор. Поначалу хотел их просто расстрелять, потому как даже с виду они не представляют никакой ценности, но был остановлен тревожным ощущением в силе. Нельзя их уничтожать. Никак нельзя, иначе беда будет. Колеблясь и испытывая неуверенность, приказал перехватчику старт. Атака двигателей транспортов. Необходимо их обездвижить без повреждений корпуса. Принято, главный, отозвалась пилот Дельты, и, судя по ощущениям, там за штурвалом была одна из моих кибернетических монашек. Старт перехватчика с корвета у меня всегда вызывал странные чувства. Когда треугольный силуэт истребителя вылетал из ангара, который находился прямо под рубкой корды, возникало ощущение, что от корабля отвалился какой-то кусок и срочно нужно что-то делать по предотвращению аварии. Ну да ладно, пока не до того, а я тут думаю про всякую фигню. Заложив вираж, корда стала прикрывать своим корпусом хрупкий перехватчик и нацелилась на свою основную добычу. Не будь корок сейчас так сильно поврежден, я бы ни за что на него не полез. Мало того, что этот корабль в 3 раза нас больше, так и слишком хорошо вооружен. Помимо 10 тяжелых турболазеров, у него имелось дофига легких оборонительных лазеров и командов 1000 рыл. Откуда он вообще у пиратов взялся? Это новейший крейсер, спроектированный как боевой корабль сопровождения конвоев и как поддержка недавно выпущенного на рынок тяжелого крейсера «Дредноут». Они вообще как пара проектировались и даже внешним дизайном схожи. И будьте уверены, корок может не только за себя постоять, но и навалять очень прилично многим супостатам. Правда, сейчас крейсер выглядел очень уж потрепанно. Все-таки фрегат типа «Щедрый» не зря так называется, и отвешивать звездюли он умеет именно что щедро. Спасало крейсер пока только то, что у него была цела вся двигательная группа вместе с маневровыми, а вот вооружение ему банкиры знатно проредили. И сейчас я стал выбивать и корежить караку блоки его двигателей из главного калибра корды, методично превращая корму кирпичеобразного корабля в непонятную абстракцию. Короче, как завещали предки, долбил из турболазеров, пока цель не поменяет свои очертания и силуэт. Нравилось мне, как наши курсовые тяжелые Н-9 рявкают плазмой, прям музыка. На протяжении всего боя я был ненормально возбужден для джедая, то есть напряжение, волнение и чувство собственного сохранения переполняли меня через край. У меня просто не хватало времени на успокоиться и отстраненно понаблюдать за всем этим безобразием, что творилось вокруг. Однако в очередной раз стоило признать, что сила – это великая вещь, которая способна спасти задницу одаренного в критической ситуации. Не будь моей чуйки, то неизвестно, как бы события повернулись. И вот сейчас сила мне показала свою негативную сторону. Когда орудия корды раздолбали корму вражеского крейсера и мы отбили отчаянную атаку 4 оставшихся скоробеев из его прикрытия, фрегат банкиров наконец-то развернулся и сделал один единственный выстрел своим главным калибром. И это было впечатляюще. Корак под потоком разрушительного излучения пушек щедрости развалился на две неравные половинки, а по моему восприятию в силе ударило чувство смерти многих разумных. Такое чувство, что лично по мне, по моему я, скрежетнули грубые когти посмертного отчаяния и бесконечной боли разрываемых детонацией, сгорающих заживо, задыхающихся и обреченных только что живых существ, наделенных чувствами, надеждами и разумом. Ммля, как же это больно, не могу представить того чмошника, который может наслаждаться подобным ощущением. Я, нифига не ситх, это для меня, противно. Голова закружилась, перехватила дыхание, а я упал на панель управления, еле успев упереться ладонями в прохладный пластик. Занять позицию за кормой фрегата, прохрипел я, хватаясь и комкая рукой на груди свою робу. Сопровождать как потенциальную цель и условного противника. Если у вас есть такая возможность, то мы просим вашей помощи по отражению агрессии. Противник уже штурмует подступы к командному центру. Нервно воскликнул Муун на забитой помехами голограмме. Такая возможность есть, но вы сами должны понимать, что мне понадобится доступ в систему вашего корабля для координации своих действий. Мне даже неизвестно количество пиратов, которые сейчас у вас на борту, их вооружение и расположение. Ваш фрегат не маленький, вообще-то, в который раз вздохнул я. Вот уже минут пять, как на связь вышел капитан Щедрова и с паническими воплями в эфире клянчил помощи. Именно что клянчил, но сотрудничать по какой-то своей причине не хотел или не мог. А как в таком случае я смогу ему помочь? У меня легальный и насквозь законопослушный корабль. Не буду же я так же, как и пираты, его броню взламывать, а такой факт отразится в центральном компьютере фрегата и его бортовом журнале. Нафига мне такая слава и компромат у банковского клана? Хотят помощи, пусть по всем правилам и как спасательной службе передают приоритет с кодами свой-чужой, схемой судна, паролями и допуском к стыковочному шлюзу. И не имею я права вламываться к ним на борт без официального приглашения, и уж тем более запускать туда боевых дроидов. Моим стальным солдатам цель нужна, а то они там всех встречных перестреляют. Хотя я могу и имею право их тут вообще наглухо загасить. Когда были озвучены навигационные данные и уточнены координаты, оказалось, что вся эта заварушка происходит на моей территории. То есть какие-то обмутки устроили разборки прямо у меня дома и заодно еще и хозяина этого дома втянули, по пути чуть не наваляв по шее. И вежливый я только пока, потому как ссориться с банковским кланом захочет только умственно отсталый и полностью отмороженный дебил. «Я могу координировать ваши силы со своего мостика», – осторожно заявил Муун. «Мои десантники, это мои десантники», – с запинкой, но резко ответил я. «Так что распоряжа, возмущение метрики, две цели, вектор 7 Аурик Креш», – внезапно перебил Хок, так и сидящий за пультом связи. «Когда же это все закончится?» – в сердцах воскликнул я. Опять рявкнул ревун боевой сирены, но буквально через 10 секунд заткнулся, а Хок опять сделал доклад, который заставил меня облегченно выдохнуть. Цели идентифицированы. Корветы тип «Кортикс», принадлежность герцогства «Джет», патрульный флот «Джеты-4». На обзорных экранах я стал наблюдать, как буквально из ниоткуда выпрыгнули два брата-близнеца моей корды, тут же врубили маршевые двигатели и стали расходиться в стороны, беря в клещи место побоища, в центре которого висел избитый фрегат, окруженный обломками пиратского крейсера. На панели связи замигал огонек еще одного вызова, так как капитан Щедрова так и не подумал отключаться и с волнением наблюдал за тем, что происходит у нас. «Соедини, Хок», — приказал я, и рядом с голограммой Муна возникло такое же искаженное помехами изображение низкорослого и плотного сифи в синей форменной накидке с гербом моего герцогства слева на груди и знаками различия лейтенанта флота. Он сначала с непониманием вгляделся в мою хмурую, татуированную и детскую рожицу, а затем выражение его лица стало непередаваемым. «Ваше высочество», — в воинском приветствии склонился этот сифи, и глубоким басом представился. «Лейтенант Лантеасулиан VII, капитан корвета Стакса, патрульный флот Джеты-4, прибыл на сигнал бедствия. Рад вас видеть, лейтенант, и вы как нельзя вовремя», — кивнул я. «Видите вон те два транспорта, их необходимо взять под охрану и досмотреть. То, что они вовремя, это я слукавил, конечно, но они и так перекрыли все нормативы и прилетели через 15 минут после того, как мы сюда вывалились. И неизвестно, Сколько по времени банкиры тут с бандитами развлекались, прежде чем послали сигнал бедствия? Надо, кстати, выяснить, каким образом пираты умудрились такой фокус с гипером провернуть. И что-то я сомневаюсь, что на легкий крейсер поместится проектор гравитационного колодца. Слишком эта штуковина объемная и сложная, да еще и запрещена к использованию повсеместно. Ваше высочество, необходимо уточнить оперативную обстановку, осторожно сказал он. Мой связист скинет вам все, что здесь произошло, лейтенант. А пока у меня тут переговоры, и прошу меня не отвлекать. Конец связи. Хотя эта связь и не внушает доверия. Пираты очень уж удачное место для засады выбрали, на границе радиационного пояса пятой планеты звездной и безымянной системы около такого же безымянного газового гиганта, наподобие земного Юпитера. Связь здесь просто отвратительно работает из-за той самой радиации, и заодно средства РЭП тоже малоэффективны. Короче, криминальные элементы все предусмотрели, кроме меня и тяжелого вооружения Корды. Патрульные на стареньких сотках тут ничего бы сделать не смогли, а только либо бесславно погибли, либо также бесславно удрали. «Вам пора решать», — повернулся я к голограмме Муна. «Стыковочный шлюз левого борта, он единственный не поврежден, и высылаю все необходимые коды», — наконец решившись и весь как-то сжавшись, сдался он. «Да что это с ним такое? У него там в трюмах что? Какая-то ужасная контрабанда, за которую его тут же расстреляют. Хок, организуй ударный отряд из 30 дроидов и вооружи, чем там положено. Остальные останутся на охране», — приказал я, когда поникший Муун отключился. «И еще, проверь, почему они так нервничают и что везут. Короче, грузовой манифест тоже проверь». «Выполнено, герцог. Помимо 36 тысяч тонн бытовой электроники, задекларирован груз в 70 килограммов чистого уродия», — тут же откликнулся мой дроид. «Сколько?» — запнулся я. 70 килограмм. Ориентировочная стоимость такой партии 3 миллиарда 600 миллионов кредитов. Следующие два часа были наполнены грандиозной суетой. После того, как Корда состыковалась с фрегатом, я понаблюдал в реальном времени через камеры, как мои дроиды расправляются с захватчиками. Ну и на виды и интерьеры щедрого посмотрел, которые сейчас были очень не очень из-за многочисленных трупов нападающих и экипажа, который, в основном, состоял из неймадианцев. Насколько мне известно, такой фрегат управляется всего 200 разумными, и такой небольшой экипаж у них возможен по причине отличной автоматизации систем управления, почти как на моем корвете. По последующим подсчетам, фрегат штурмовали 90 пиратских абордажников, и оснащены и вооружены они были не в пример защитникам. У банкиров вообще весь экипаж был вооружен только легкой стрелковкой, да еще и без какой-либо брони, в отличие от поголовно закованных в пласталевые доспехи бандюганов, которые тяжелые бластеры имели и даже легкое бластерное орудие на самопальном лафете. Но и эта артиллерия им не очень-то помогла. Меньше чем за полчаса мои дроиды перебили 27 пиратов из оставшихся 76, а остальных взяли в плен. И в тот раз чуть не опоздали, потому что бой кипел уже на мостике, где 8 офицеров фрегата и его капитан, совершенно отчаявшись, отбивались из своих табельных пуколок. В той последней заварушке серьезно ранило капитана Муна. Затем мне пришлось успокаивать своих пассажиров. Вернее, успокаивать только леди Илью, так как по-настоящему испуганной была только она. Зато близнецы смотрели на меня таким взглядом, что вот мне прямо тут же захотелось их с собой взять и все показать. Шеложопость у них просто зашкаливала, и казалось, что они сейчас взорвутся от любопытства. Чтобы их совсем не пугать, я разрешил им собраться в кают-компании корабля и смотреть оттуда за всем происходящим через голопроектор. Чтоб, значит, они все видели собственными глазами, а не только с моих слов, и даже дал ограниченный допуск к системам слежения корвета. Так они и успокоятся всяко быстрее и с гарантией, ведь неизвестность угнетает еще больше. Дальше начался тот еще цирк, потому как прибывшие патрульные сбросили отчет и доложились по команде вышестоящему начальству, а то, недолго думая, доложило еще выше. В конце концов, обрастая по пути различными догадками и дополнениями, информация дошла до наместника, а он не придумал ничего лучшего, как заявиться в эту никому неизвестную систему во главе почти всего флота герцогства. Преувеличиваю, конечно, но 8 наших новых корветов вывалились из гипера примерно через час после того, как закончился штурм торопливого. Я же в это время сидел в роскошной каюте капитана Щедрого и медитировал, приложив ладони к уродливому ожогу на шее Моуна, пытаясь затянуть скверно выглядящую рану. Первый раз в жизни тренировался в излечении силы на другом разумном. Можно, конечно, было его и в бактокамеру запихать, но они сейчас все заняты. Абсолютно все, и даже на моем корвете, и у патрульных тоже, а вот медотсек Щедрого раздолбан в хлам, и тратить одно ценное медицинское место и бакту на какого-то там Моуна я совершенно не настроен. Все потому, что все доступные бактокамеры сейчас забиты ранеными сифи. Один из транспортов был тесно, как шпротами в консервной банке, набит теми самыми рабами сифи, о которых мне перед полетом рассказывал Джекрой, которых захватили на Мистре, одной из сельскохозяйственных колоний Тустры. Нет, я понимаю, что наш сектор неспокойное местечко, и пираты, так сказать, пошаливают, но вот, например, в моем герцогстве до сегодняшнего момента пираты не водились. Им здесь откровенно не рады, а стараниями моего адмирала их популяция уже лет 10 сведена к нулю. Насколько хорошо работает моя разведка, настолько же хорошо работает и флот. И по докладам ТФТ, подобных экземпляров у нас не должно водиться, что косвенно подтверждается теми силами и оснащением, которые удалось осмотреть и изучить у нынешних космических разбойников. Во-первых, какой-либо базы у них здесь или поблизости нет, иначе бы они не везли рабов с собой, а придержали бы в каком-нибудь отстойнике. Во-вторых, скрыть такую внушительную по местным меркам эскадру просто нереально. Им же заправляться нужно, осуществлять отдых и ротацию экипажа, тренироваться, в конце концов. Будь иначе, слухи бы моментально в нашем захолустье распространились. В-третьих, и это косвенно подтверждается грузом фрегата, пираты были типичной рейдовой группой, которые дали наводку на очень жирную добычу. Если бы они смогли захватить Ауроди, то могли бы всей кодлой жить припеваючи до конца своих дней. А рабов на Мистре решили захватить просто так, чтобы транспортник порожняком не гонять. Вот почему этот Моун по имени Сентонит 6 так долго колебался, когда не хотел давать нам доступ на борт. 3,5 миллиарда – это сказочное богатство для любого. Даже я подумывал эдакое. Правда, переступая через собственную жадность и скупердяйство, отмел порочные мыслишки присвоить такой лакомый кусочек. Ведь ничего мне не стоит сейчас отдать приказ своим дроидам, и на борту банковского фрегата через 10 минут ни одного живого, кроме меня, не останется. Но, как всегда, бывает это самое «но». Фамилию-то нет я, несомненно, слышал раньше и, покопавшись в памяти, вспомнил, что семья-то нет. Это одни из старейших семей основателей всего банковского клана, и иметь в должниках подобную личность в долгосрочной перспективе намного выгодней, чем ежесекундная прибыль, пусть и очень большая и даже налогом не облагаемая. Да даже будь он простым и незнатным Моуном, я бы все равно не стал присваивать такой груз, который будут в любом случае искать. Ко всему прочему, у меня сейчас возникли экономические разногласия с другим представителем этой расы по имени Хива Дамаск. А если я сейчас помогу этому Моуну, то, возможно, он поможет урегулировать конфликт или погасить его в зародыше. Все же непростая семейка эти тонет. Однако и претензии у меня к этим хитроделанным засранцам уже только по сегодняшнему инциденту просто завались. «Где я?» – прошептал мой пациент и, продрав свои мутные глаза, уставился в мои, ярко-синие и любопытные. «Вы на борту своего корабля и в своей каюте, уважаемый тонет», – односложно ответил я. «Прошу вас, лежите спокойно, у вас серьезное ранение. Кто вы? Я так и не успел узнать ваше имя и представиться сам, простите», просипел он и, невзирая на мои предупреждения, попытался встать, но, застонав, бессильно откинулся на роскошные подушки гигантской вычурной кровати. «Я же вам сказал, лежите и набирайте сил». Я сердито придержал его за плечи. «А зовут меня Элай Джет, 777-й герцог звездного скопления Джет, через которое вы без спроса и согласования наладили трафик доставки Ауродия со своих приисков во внешнем кольце, и за что я на вас сейчас немного сердит. Лежите же!» — снова прикрикнул я, когда он, заволновавшись, попытался вскочить. «Что меня ждет?» — тускло и устало прошептал он. «Я так понимаю, что груз уже у вас, а больше у меня ничего нет. Вы так пытаетесь меня унизить и оскорбить, уважаемый Танит?» — сердито спросил я. «Я... конечно бы мог забрать все себе, но я же не пират, так что никто, кроме нас двоих, об Ауроде не знает, и он по-прежнему лежит в сейфе торопливого, и даже под надежной охраной, и ждет вас интенсивное лечение, а ваш корабль – обширный ремонт. Вы уж извините, до своих верфей просто не доберетесь. Но вы ведь должны понимать, что вы мне должны, очень должны, и не только своим спасением. Своим этим тайным маршрутом вы приманили на мою территорию пиратов и прочую шваль, которую я видеть здесь не желаю ни в каком виде. Я даже понимаю, чем вы руководствовались, прокладывая маршрут через Мандалор. Туда никто не сунется, но вот ко мне, по докладам моей разведки, зачастили всякие лихие ребята. «Могу я связаться со своим руководством?» – спросил он. «Только с борта моего корабля. Антенны связи вашего фрегата уничтожены нападавшими», – раздраженно дернув своим острым ухом, – ответил я. «Сейчас вас транспортировать нежелательно, но я могу привести сюда любого вашего офицера, которому вы доверяете. Благодарю вас, юный господин. Я бесконечно вам благодарен и... Отдыхайте, уважаемый. Вам нужен покой, и поговорить мы еще успеем», – перебил я Моуна и обернулся, когда в проеме каюты нарисовался мой Хок. «Хорошо, когда у тебя есть подчиненные. Иногда очень приятно спихнуть свою работу и ответственность на других. Как-то я уже и не задумываюсь, что так можно поиздеваться над ближними, а стараюсь делать все самостоятельно, хотя у меня целая орава подданных в наличии, которых сама сила мне предписывала озадачивать, мучить собственными капризами и по-другому всячески тиранить. Герцог я, в конце концов, или где?» Заглянув в рубку Корды, увидел, как мэтр Нуада кроет матом Сефима его наместника, а тот в ответ тоже за словом в карман не лезет. «Военный человек, то есть Сефи, конечно, и целый адмирал. Что вы хотите? Опыт и всякое такое». С интересом послушав пару минут и запомнив пару особо заковыристых идиоматических выражений на своем родном языке, я лишь покачал головой. «Выдают. Сразу видно, профессионалы, каждый на своем месте. Судя по некоторым оговоркам в их оживленной дискуссии, эти двое, старые знакомые, раз допускают между собой непарламентские выражения. Нуада рулил процессом распределения по кораблям спасенных граждан Тустры, а Джекра пытался выстроить тут временную оборону и решал технические вопросы с ремонтом поврежденного банкирского фрегата. Я не стал им мешать и как-то вмешиваться в деловитый и рабочий процесс. Разумные пределы. Я же направился по уже сложившейся традиции в мастерскую боцмана. Каждый раз после любого боя лично посещаю это место, чтобы выяснить повреждения, если они были, или просто когда хотел развеяться и поболтать с ворчливым дроидом о всяческой технической премудрости. «Как у нас дела, боцман?» — с порога спросил я. «Приемлемо, командир. Линия питания эмиттера восстановлена, заменены плавкие элементы предохранительного блока. На данный момент составляю отчет о состоянии трофеев», — лаконично доложился дроид-инженер. «Да какие там трофеи?» — скривился я. «Два ржавых корыта, на которые тебе жалко, чтобы их тут же по пространству распылить. Не скажи, командир, первый ГР-45 действительно не стоит внимания, так как и является обычным транспортом с износом систем до 70%, а вот второе судно, это не транспорт, а совершенно уникальное техническое изделие. Такое, как говорите вы, органики, только извращенец может придумать. Интересно, интересно», — пробормотал я, «а ведь мы так и не узнали, как нас из гипера выдернули. Вот именно, это заслуга именно второго корабля, который на самом деле беспилотный и управляется дистанционно. И даже больше, это нельзя назвать кораблем, это самоходная гравитационная мина, как мне показалось», — задумчиво пояснил боцман. «Интересуют подробности и выводы», — сориентировавшись и почуяв интересную тему, быстро произнес я. «Схема гениальна в своей простоте, такое только ваш разум может изобрести». Теперь уже завистливо и немного обвинительно своим вокабулятором стал нудить он. «На этом судне смонтирован каскад гравигенераторов, предположительно от кораблей большого класса или вообще станционные. Питание осуществляется как раз от станционного реактора. Схема предназначена под единичное использование, после чего оборудование становится неремонтопригодным по причине критических перегрузок. Сначала реактор напитывает накопители, которые по сигналу одновременно сбрасывают энергию на каскад, создавая эффект гравитационного колодца, по расчетам инженерной модели примерно сравнимый с планетой с силой тяжести в 1,5 единицы. Эффект можно увеличить, если использовать такую мину около крупного небесного тела, как это случилось в нашем случае. Получилось, что на ранее безопасном и просчитанном гипермаршруте внезапно появилось тело с гравитацией, сравнимой со звездой класса Г2, достаточной, чтобы сработала автоматика вывода корабля из гиперпространства. Действительно, это не проектор гравитационного колодца, А та самая мина и есть. А ведь такую штуку можно совсем недорого смастерить. Дешево и сердито, задумчиво озвучил я свои мысли вслух. Слушай, боцман, возможно ли модернизировать и оптимизировать подобную схему для многоразового использования? Мощности моего процессора не хватит для расчетов. Необходим расширенный доступ к вычислительным ресурсам, оживился он. Оставляй заявку. Я выделю тебе приоритет в системе до 7-й ступени включительно, и заодно просканируй этот трофей вдоль и поперек, а затем скинь всю информацию в наш сегмент, отвечающий за инженерные разработки. Эта тема нам интересна, утвердительно, сам себе кивнул я. Будет исполнено, командир, на сей раз отчетливо обрадованно и довольно ответил он. Вот уж загрузил мой инженер так загрузил. Но тема с такой миной очень интересная и позволяет снять множество вопросов с охраной не только тайного гипермаршрута, но и вообще всех обитаемых планет на моей территории. Раскидать вокруг зонды дальнего обнаружения, а на подступах подвесить такую вот штуковину в подходящем месте и выдирать супостата прямиком на мины или под залпы чего-нибудь убойного. Красотища просто. Отправиться домой удалось лишь через 8 часов, наполненных суетой и нервным напряжением. Мои вояки слишком уж дерганные стали и чуть не расстреляли буксир, который прислали с моих верфей для транспортировки подбитого щедрого. Так затем и госпитально-спасательное судно также чуть не ушатали. Дуболомы. Кино и немцы, то есть головидя и хатты. Сила их поймей. А ведь не долетели всего чуть. Корда ушла в гипер всего на час и затем вышла уже в домашней системе. На обзорных экранах раскинулся изумрудно-голубой шар Амкариса, подернутый белоснежной дымкой облаков. Я дома. Примечание к части. Тяжелый истребитель М-12 Эльки Могила. HTTPS-CM Outhartadate Santent 2022-10.05-213F1D-90-8D-1F40-9689-D-03-889-D-0384-634-A0JPG. Легкий истребитель тип Скоробей. HTTPS-CM Outhartadate Santent 2022-10.64CB8A1 044 384 F1F3 3584 D5C 9891 D2A1 JPG. Средний транспортник ГР-45 Галафри. HTTPS-CM Outhartadate Santent 2022-10.72C 2972A879 479 F4A6C 526 F24 839 PNG. 4 легкий крейсер тип Карак. HTTPS-CM Outhartadate Santent 2022-10.7 DAT 3E1A2E28406 APS 3E43B 4C 1987 JOP 5 JPG. 5 фрегат банковского клана тип Щедрый. HTTPS-CM Outhartadate Santent 2022-10.5CD C 4D 7F1E44468 APS 4C 43 908 249 A684 JPG. 6 капитан фрегата Торопливый. Муун Сентонит. HTTPS-CM Outhartadate Santent 2022-10.8885 D F C 3 018 294 D 1 B 820 C F 802 040 F 6 F 4 IPEC. Глава 22. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Суметра. Система Jet Prime. Планета Амкарис. Столица Амкар. В пространство герцогства вошла эскадра из 3 фрегатов и 1 среднего транспорта банковского клана. Запрашивают разрешение на связь с капитаном Танит, доложил мне по связи Джакра. Они хоть вежливо там себя ведут, сонно зевая, спросил я. Более чем, обозначились и обменялись с патрульными всеми положенными кодами. Судя по общепринятой республиканской кодировке, заявлена дипломатическая миссия, ответил мой наместник. Дипломатическая? Как же, спешат свой груз забрать, буркнул я и предупредил. Адмирал, пока я сегодня буду говорить с представителями Кибот, вся тяжесть переговоров с Муунами ложится на вас. Скорее всего, они будут настаивать на выдаче пленников и проведении собственного расследования. Так вот, этого позволять им нельзя, мы в своем праве. В инциденте с нападением мы обязаны разобраться сами, потому как нападение произошло в нашем пространстве. Кстати, сколько у нас пленных? Удалось ли захватить кого-нибудь из главных среди нападавших и вообще, Какие предварительные выводы? Расследованием занимается Следственный комитет контрразведки и собственная безопасность герцогства совместно с сегментом системы ИС-4. На борту торопливого захвачено 49 абордажников, а из обломков крейсера извлечено 288 выживших. Барон Тофт обещал предоставить предварительный отчет через 7 часов. «Подождите, граф», – перебил я, – «откуда столько выживших? Там же корабль полностью разрушила и разорвала даже». По данным спасательной службы и выкладкам инженерного сегмента, таковы особенности конструкции легкого крейсера типа «Карак». Множество изолированных и защищенных отсеков обеспечивают экипажу очень хорошую выживаемость, ответил он. Полезная особенность, задумчиво пробормотал я, не успел проснуться, а уже проблем привалило. Нужно было Танита попридержать и помариновать немного, а то этот ушлый Муун вчера, тут же, не отходя от кассы и еле на ногах держась от ранения, лично связался с Муунлистом и доложил о ситуации. Хорошо хоть указал, что мы, я имею в виду герцогство Джет, по его шифровке не как агрессоры, а как спасители выглядели. А то была бы сейчас у нас веселуха с штурмом и боевыми действиями. Целая эскадра тяжелых кораблей в наше пространство вошла, которым стереть жизнь с лица моей столичной планеты, что раз плюнуть. Хорошо, что я не прикарманил груз фрегата. Банкиры иногда и за меньшие орбитальными бомбардировками отдаривались. Хотя тут они так действовать побоятся, потому как это будет настоящий цесус белли, и не только со мной, но и с республикой в целом. Да и не стал бы я ссориться с ними, но вот сейчас у меня есть прекрасная возможность выбить из них какие-нибудь вкусные плюшки. Прямо с утра мне покоя не дают, капризно подумал я. Ладно бы с этими муунами, это непредвиденный фактор, который не был спланирован, но уже сейчас, только бросив взгляд на свой датапад, лежащий на низком прикроватном столике, понял, что я очень нужный и разумный. 58 сообщений. И пока я разговаривал с наместником, датапад тренькнул оповещением о новых сообщениях еще 4. Внезапно мне захотелось обратно в храм. Там хоть полениться можно. Они все у меня дома что? Жить не могут без моего непосредственного и очень умного руководства. 2 года, пока я отсутствовал, справлялись как-то, а сейчас не могут. Вздохнув, вежливо попрощался с графом, у которого, судя по хмурому виду, также дел было не в проворот, и побрел умываться и приводить себя в порядок, захватив по пути и свой датапад. Интересно же, что там мне пишут и кто. В принципе, понимаю, почему всполошилось руководство Кибот-Галактика. Тут сложилась несколько пикантная ситуация, которую мог разрулить только я. Имеется в виду, что только и требовалось, что моя подпись на некоторых документах. Но опять же, не все так просто. Как я понял, у корпоратов-дроидостроителей вопрос X6 был лишь предлогом и прикрытием основной их проблемы, с которой они обратились лично ко мне. Тут Джекра немного ввели в заблуждение. Хотя и предложения по закупке процессоров для этого дроида уже поступили в коммерческий отдел Jet Industries. А на самом деле, все выглядело довольно непонятно. Сейчас у Кибот-Галактика в очередной уже бесчисленный раз обострились отношения с их основным и единственным конкурентом на рынке бытовых дроидов, с корпорацией под названием Industrial Automaton. Эти два гиганта схлестнулись в судебных тяжбах и, как могли, пакостили друг другу на бирже, в торговых представительствах и даже в рекламе. Примерно как у нас Coca-Cola с Pepsi. А все дело было в протокольных дроидах, которые они выпускали. У Кибот это серия Триро, а у Я их новая серия Лом. Только и отличий, что протокольник Триро был предназначен для представителей гуманоидных рас, а Лом – для всяких разных инсектоидов и прочих экзотов. Правда, хитрые автоматонщики закупили лицензии на производство комплектующих в той же конторе, что и киботовцы, и потому сейчас вся галактика наблюдала натуральный анекдот. Обе модели получились практически одинаковыми и отличались лишь дизайном головы дроидов. У первого было человекоподобное лицо, а у второго инсектоидное с фасеточными визорами, как у насекомого. Зато тело в целом обе модели имели идентичное вплоть до последнего болта. Всему виной была компания Синтитех, которая продавала комплектующие и лицензии на производство обоим конкурентам. А уже я понадобился, чтобы разрулить вопрос с процессорами. Обе компании использовали один и тот же кибермозг А1 уже нашей разработки, лицензию на производство которого мы продаем всем желающим и в том числе продали и Синтитех почти полвека назад. Потому, собственно, представители Кибот-Галактика и примчались сюда с твердым решением выкупить все права и генеральную лицензию на производство этих процессоров. Так что сейчас у меня была дилемма, и я находился в той самой ситуации буриданого осла. Потому что если я решу продать генеральную лицензию одним, то неизбежно испорчу отношения с другими. Нет, я был готов продать права полностью хоть кому. Модель процессора А1 по нашим стандартам считается очень ненадежной и склонной к накоплению логических ошибок, что совершенно неприемлемо на взгляд технологий герцогства. Этот процессор вообще под заказ был спроектирован и под конкретную архитектуру, хоть и получился в достаточной степени универсальным. Но не в этом дело. Герцогство имело долю в обеих компаниях, а Industrial Automaton так и кое-где в соучредителях у нас числилось. Однако я опять не понимаю, зачем я так срочно понадобился. Они что, решили, что раз я малый глуп, то соглашусь на их предложение? Насилу смог досидеть целый час с нудной болтологией, обильно перемешанной юридическими и коммерческими терминами, ссылками на прецеденты, просьбами, жалобами и прочей тягомотиной. Но по итогу делегация Кибот так и не смогла от меня ничего определенного добиться, потому как я не увидел даже намека на собственную прибыль. Заинтересовать они меня не смогли, хоть и пытались плести красивые словесные кружева, обещали ауродиевые горы и обильно навешивали на мои длинные уши лапшу длиной как отсюда до Карусанта. Еле отбился и пообещал подумать и войти в положение, то есть в переводе на понятный язык, вежливо послал. И, по-моему, они это прекрасно поняли, что совершенно не сбило их деловитый и решительный настрой. Торг лишь начинался. Эх, ха-ха, кажется, предстоит еще не один раунд подобных переговоров. Но все же я натравлю на эту наглую делегацию своих финансистов и юристов, потому как у меня совершенно нет желания заниматься подобными вопросами. Как киботовцы вообще умудрились добиться того, чтобы я лично их выслушал? Как будто у меня нет никого, кто такими вещами специально занимается. Только время бесполезно потратил. Это ужасное происшествие, ваше высочество. Илья мне все рассказала. Это просто ужасно. Взволнованно воскликнула леди Луф, то есть уже ее милость баронесса Луф. Ну что вы, леди, обычная история, каких полно в космосе, попытался возразить я, но был погребен под потоком экспрессивных возгласов с театральными жестами с трагичным заламыванием рук. Нужно что-то делать, ваше высочество. Нельзя, чтобы подобная трагедия повторилась, решительно рубя ладонью в воздух, сказала она. Куда смотрит этот старый идиот Ларик? Крадут и превращают в рабов его подданных, а он даже не потрудился выслать хотя бы погоню за пиратами. А если что-то подобное произойдет уже у нас, успокойтесь, баронесса. Не все так плохо, нашим вооруженным силам удалось победить и предотвратить трагедию. И даже всех захваченных жителей Мистра удалось спасти. Попытался утихомирить я своего нервного министра социального развития, но, по-моему, сделал еще хуже. Вооруженные силы, как же, взъярилась она, воевали практически в одиночку только вы, ваше высочество. Я все знаю, и даже не думайте меня обманывать и выгораживать этих ленивых и тупых флотских банд. Мне леди Нуада рассказала, что там случилось, а она все видела собственными глазами. Вот ведь бабье, никак жена моего консула не могла все видеть, и уж тем более с самого начала. Наверняка наплела своей подруге всякой ереси, и сражение в той безымянной системе уже не только сплетнями обросло, но уже и мифами с легендами, расстроенно подумал я. Очень хотелось прикрикнуть и приструнить нашу взорвавшуюся общественную активистку, но она мне была нужна. Пусть лучше выговорится и накричится, чем потом обиду затаит. Или как раз Талуф очень нужна как соратник и локомотив продвижения моих идей в обществе герцогства, потому как имеет репутацию, ничуть не уступающую моей как правителя. Своеобразный символ борьбы за гражданские права и рупор общества, хоть наши законы никого и не угнетают до такой степени, чтобы это вызвало напряженность. Луф имеет очень много сторонников и соратников, которые и формируют то самое общественное мнение. А я, каким бы крутым и щедрым правителем ни был, против общества пойти не сумею, хоть и могу, но только насильственными методами, которые никак не принесут мне популярности и не добавят уважения в народе. Тем временем баронесса добралась в своей обвинительной речи до наместника Джекра, начальника разведки Тафта, и даже министра науки, мэтр Делиат, попал под раздачу. Хотя Делиат-то тут при чем, но, видимо, это она по привычке его прополоскала и тут дает знать их давнишняя и взаимная неприязнь. Они еще все узнают. Кипятилась она. 213 детей, 87 подростков и 424 взрослых. Столько Сефи чуть не расстались с жизнью и свободой. Еще минут 15 она разорялась, и за это время мне удалось даже немного помедитировать, но, наконец, нервный порыв баронессы иссяк, и она устало рухнула в соседнее с моим кресло. «Вы успокоились и готовы работать, леди Луф?» – спокойно спросил я. «Да-да, простите, ваше высочество, не знаю, что на меня нашло, и я еще раз прошу прощения», с запинкой покраснев, как девчонка, пробормотала она. «Ничего, я все понимаю. В последнее время на всех навалилось слишком много ответственности и наступили моменты, требующие непростых решений. И я уже в который раз рекомендую вам подобрать себе в штат толковых заместителей, но вы, леди, в который раз игнорируете мои рекомендации и все так же пытаетесь вникать в каждую проблему единолично. Мне, что, в приказном порядке заставить вас сформировать собственное ведомство?» По возможности изобразив ледяной тон, спросил я. «Но ведь у меня уже есть отдел, который занимается пропагандой и решает вопро», начала смущенно оправдываться она, наконец-то поняв, какую сцену и перед кем устроила в кабинете. «Отдел пропаганды, пусть и занимается пропагандой и вербовкой граждан в нужные нам отрасли», резко перебил я, «но вам необходим собственный штаб с собственными подчиненными, всякими секретарями и помощниками. Берите пример с так вами раскритикованного адмирала и наместника. У него, чтобы вы не говорили про флот, есть штаб, который прекрасно работает. И даже во вчерашнем инциденте флот герцогства показал себя с наилучшей стороны, как оперативно отреагировав на сигнал бедствия, так и показав превосходную оперативность и слаженность действий в последующей спасательной операции. Это касается и остальных членов комитета развития. У баронетов-то есть его служба разведки, у мэтра Делиата несколько институтов и даже аналитики для любого научного вопроса, и я молчу про Тарту, у которого тоже есть свои структуры, которые обеспечивают и отвечают за его финансовую деятельность. Только у вас все неорганизовано и хаотично. Кому, спрашивается, я выдал приоритет в системе? У вас, леди Луф, неограниченный доступ к личным делам миллиардов наших граждан, из которых вы можете себе сформировать хоть какой штаб. Я, начала была она, но поникла. Леди Луф, я пока вижу только одну проблему. Вы противопоставляете себя всему комитету, но не понимаете, что он создан как единая структура, и вы можете обратиться к любому члену комитета, чтобы он вам помог с кадрами и консультантами. Мне уже наместник не раз высказывал непонимание в том, что вы до сих пор не обратились к нему за помощью. Ведь он, как глава, и должен заниматься организационными вопросами в том числе. А получается, что когда их службы обращаются к вам за той информацией, которую вы обязаны им предоставить, то не получают ничего и начинают искать подобную информацию самостоятельно, распыляя внимание и выполняя несвойственную им работу. «Вот такая я нехорошая сволочь», – отчитал, понимаешь, красивую женщину как нашкодившую школьницу, хотя она сама и виновата, но хоть это понимает, что оставляет надежду на взаимопонимание. В конце концов, Луф полностью успокоилась, настроилась на рабочий лад и начала отчитываться по уже проделанной работе и своим будущим проектам, которые пока только разрабатывались или вот прямо сейчас генерировались и воплощались. Например, в нашей государственной Голосити уже гулял ролик о последних событиях с кадрами спасения, и даже пара минут самого боя была показана. Репортаж получился до такой степени пафосный и пропитанный великодержавием и гордостью за свою страну, что мне немного неловко становилось. Наверняка с сенсоров корды снято, ведь любая информация с любых наших устройств в систему уходит, а баронесса имеет допуск и доступ к таким записям, почти как и любой мой генерал. Вот, оказывается, откуда это ее, я все точно знаю. И что бы я ни говорил и не думал, а через полчаса, когда Луф расслабилась после небольшого обеда с вином для нее и соком для меня, она показала себя тем самым профессионалом. А все началось, когда она предложила для привлечения в армию и технические специалисты герцогства идею обычного голосериала. Понимаете, ваше высочество, тут нет ничего сложного. Достаточно обычной многосерийной голопостановки в молодежном стиле с лиричной линией на фоне идеи либо будущей колонизации, либо, как это мне не неприятно, войны. Тогда удастся повысить процент как так не хватающих адмиралу рекрутов, так и нужных специалистов. Достаточно немного идеализировать нужные профессии и показать их не то чтобы в выгодном свете, а как трудную, но романтичную деятельность. Ну и высокооплачиваемую, конечно, горячо убеждала она. «В этом что-то есть», задумчиво уйдя в себя, прокомментировал я. «А ведь могёт, тетенька». Мне такая мысль даже в голову не пришла, а идея оказалась стара как мир и с успехом применялась даже на земле. Перебороть некоторую стагнацию в обществе Сефи будет непросто, конечно, но попытаться стоит. В любом обществе есть так называемые пассионарии, то есть личности с шилом в заднице, которым трудно себя реализовать в нашем мирном и высококультурном обществе. Такие, в основном, в спорт идут или в армию, либо очень часто у нас в тюрьме оказываются. Вы что думали, в герцогстве тюрьмы есть, и не сказать, что их очень мало. Так что почти миллион ушастых зэков баланду и у меня в государстве хлебает и на трудотерапии себе свободу зарабатывает. А ведь если перенаправить асоциальную энергию подобных индивидуумов в нужное русло, то герцогство приобретет в их лице нужное количество разумных для рисковой работы. Ту самую побудительную силу общества, которая и заставляет это общество идти вперед и развиваться. Да и у меня сейчас столько свободных территорий, что организовать на них социум с необходимыми социальными лифтами трудности вообще не составит, и хватит такого развития еще лет на 1000 как минимум. А то нынешнее тихое болото хоть и выглядит благостно, но уже отчетливо пованивает стоялой водой, и расшевелить подобную трясину способна лишь большая трагедия. Эх, было бы у меня в запасе лет 300, то и клоны не понадобились бы. Но чего нет, того нет. В галактике всегда происходили конфликты, но сейчас, кто бы что ни говорил, отчетливо чувствуется дыхание и предгрозовое ощущение большой войны. И это ощущение во мне укрепилось, потому что я знал за деньги. За те деньги, которыми располагало герцогство и я лично, и которые крутились во множестве банков и предприятий. Хотя на фоне иных воротил мы и выглядим как небогатые провинциалы, но тем не менее, грядет беспрецедентный передел рынков и сфер влияния, когда без войны никак не обойтись, потому как сейчас в галактике схлестнулись две экономики. С одной стороны, центральные миры и их капиталы с тысячелетней историей связей, а с другой, внешнее кольцо, его ресурсы и стремительно развивающаяся промышленность. Центральным мирам не нужен конкурент, и любой, кто сумеет подтолкнуть к конфликту две системы, может сделать это очень легко. Трудно с женщинами общаться, тем более с такими, которые отягощены властью. Луф уже привыкла к власти, и ей было трудно кому-либо подчиняться, а подчиняться приходилось. Все же я остаюсь правителем герцогства и таковым останусь, иначе все не имеет смысла. Молодцы предки, что придумали такую систему, когда легитимного герцога никак не подвинуть и даже убить нельзя, потому как все рухнет тут же. Зато никаких проблем не создавали остальные мои министры. Никаких тебе скачков эмоций и прочих истерик, только деловитый настрой, и я сейчас, можно сказать, душой отдыхал, обсуждая с Джекрейтовтом сугубо взрослые дела и мужские игрушки. Основной бронетранспортер не вызывает нареканий, но уже требует модернизации. Она не должна обойтись дорого, так как нужно усовершенствовать лишь боевой модуль, сменить системы прицеливания и заменить вооружение на более современные образцы. Боевые системы устарели на 300 лет, рассказывал Джекра. Это который шестерка? Переспросил я, вспоминая внешний вид и ТТХ нашего ПТРА. Верно, согласно кивнул адмирал. К тому же назрел вопрос с дополнительным вооружением для пехотных частей. В частности, критически необходима какая-нибудь система огневой поддержки пехотного сквада или чего-то на уровне взвода. Торговая федерация заказала у творящего гнезда каликоидов подобную систему, и по докладам барона, это будет еще один дроид. Джекра кивнул в сторону молчаливого Тафта. «Барон?» – спросил я. «Проект дроида-разрушителя с дефлекторным щитом и собственным реактором. Внешний вид и чертежи достать не удалось, но известны несколько заказанных характеристик. Вес около 80 кг, два спаренных легких бластера и скорость в транспортном положении до 75 км в час. Что значит последний параметр, не совсем понятно», как всегда тихим голосом доложил разведчик. «Я припоминаю, что и мы разрабатывали подобную платформу», задумчиво наморщив лоб и усиленно вспоминая гору прочитанных документов, пробормотал я и затем неуверенно спросил. «Проект Скряга вроде? Правда, не знаю, за что его так обозвали. Як-12МК-8, утвердительно ответил адмирал. Очень удачная машина, но не пошедшая в серию по причине несовершенного селектора целей. Потому его Скряга и назвали, что он выбивал только самые опасные, на взгляд алгоритмов комплекса, цели, а пехоту в основном игнорировал. «Настолько хорошая машина?» – с интересом спросил я. «На мой взгляд, вполне. Огромный плюс в ней – это дешевизна. Вся платформа стоит в 3 раза дешевле установленного на ней оружия. Корпус из металлокерамики на основе пластали, гусеничное шасси из жаропрочного и износостойкого пластика и максимальная скорость 65 км в час. Легкое скорострельное бластерное орудие АКС-15Т и шестиствольный лазерный повторитель З-6. Есть возможность замены повторителя на автоматический гранатомет с возимым боекомплектом. Вес, без вооружения, боезапаса и генератора щита, если не изменяет память, составляет что-то около 60 кг, а в полном обвесе примерно 90. Там еще есть возможность репульсор установить, но все равно и без этого скряга хорош. У него есть возможность изменять геометрию шасси и таким образом увеличивать рост до 3 метров с первоначальных 1,20 м, что очень полезно для ведения огня из-за укрытия. Ему бы поставить иной, более совершенный процессор, как на наших новых дроидах, тогда цены бы ему не было, но это удорожает весь проект как минимум на треть. И без того скряга в полной комплектации от 17 до 19 тысяч стоит. Разве это дорого? С удивлением подумал я. Наш пехотинец 11 модели в 3 раза дороже стоит. И ничего, мы все так же продолжаем его производство для своей армии. А тут небольшая и зубастая тележка на гусеницах из трешевого пластика, которая чертовски земные дроны напоминает. Это те, которые для всяких там саперных дел предназначены. Есть и недостатки у подобной платформы, так как она не универсальна, подобно нашим антропоморфным дроидам, но и свою нишу может по праву занять. Такой дроид сможет ушатать легкий шагоход и заодно еще и зенитным средством выступать. Он превосходит по огневой мощи вооружения даже штурмовой МК-12 почти втрое. Правда, прикинув, сколько их понадобится для моей 90-миллионной кибернетической армии, чтобы насытить ее в полном объеме, слегка приуныл. Как минимум 10 миллионов скряг нужно, а лучше в 2 раза больше. Так еще и пехотные подразделения из органиков у меня есть, которых тоже подобной техникой нужно снабжать. Пора расширяться и строить новые заводы для производства всяких смертоубийственных штук. Хорошо, хоть с деньгами никаких проблем пока не предвидится, и мы сейчас зарабатываем сверхприбыли на редких ископаемых, которые осторожно реализуем на периферии галактики. Короче, герцогство влезло с ногами на черный рынок, где сейчас вовсю крутится и зашибает нехилые капиталы Тарту. Вот уж где этот прощелыга как рыба в воде. И ведь знает наш капиталист, что если попадется, то его мы же и грохнем, чтобы информация о колониях не ушла на сторону. Он сам попросил у меня пару взводов наших новых дроидов для решения щекотливых вопросов, но знает, что они его не только охраняют, но и прикончит, лишь только заподозрив в предательстве. Рисковый мужик, есть у нас чем ответить на агрессию, помимо пехотных подразделений? Спросил я. Это всегда узкое место в нашей стратегии, издалека ответил Джекра. Со времен Руусана армия герцогства позиционировала себя в большинстве своем как наземную армию. Все потому, что мы скопировали устройство, структуру и даже устав Сейланской новогвардии, которую герцогство нанимало для борьбы с мандалорцами. С тех пор так и повелось. Флот начал развиваться относительно недавно, и последнее общее перевооружение было 300 лет назад, во время правления вашего деда, герцога Джет 757-го. С тех пор осталось множество проектов техники, как наземной, так и космической, и даже множество такого, что сейчас не имеет аналогов в галактике. «Успокойтесь, граф», — поднял ладонь я, чтобы охладить разгоряченного наместника и адмирала, который всей душой болел за космический флот. «Я ознакомлен с этими документами, и много того, что там описано, нам предстоит воплотить в реальности. Например, вы уже должны знать, что построены 2 завода по производству авиационных дроидов в поддержку существующим истребителям. Это все хорошо, ваше высочество, но нам необходимы и большие корабли. Негранитомут-4, превосходные системы, но для них необходимы носители или как минимум проработанная орбитальная инфраструктура. Пока не ясна концепция нашего флота, я не могу выбрать подходящий проект», — ответил я. «Если наши корабли будут нацелены на наступательные операции, то даже их форма должна соответствовать. Для таких кораблей более приемлема форма вытянутой 4-гранной пирамиды, чтобы сконцентрировать ударное вооружение по оси и по линейно возвышенной схеме, заодно максимально уменьшив силуэт корабля в атакующей плоскости. Или же, если концепция оборонительная, то корабль, монитор или станция должны больше напоминать шар или диск, чтобы оптимально пользоваться энергией генераторов щитов. Частный случай, как с теми лук-рехалками, которые мы закупили. В этом смысле они более чем продуманы в конструктивном плане и великолепно подходят под роль оборонительной платформы. А что думаете вы, граф? Напоследок, глубоко задумавшись, спросил я: не думаю, что герцогство способно на многочисленные и линейные сражения, даже с учетом технического превосходства. Любого противника можно взять, если не измором, то числом всегда. Но и иметь какую-то часть кораблей, предназначенных для линейных или не очень масштабных сражений, необходимо. Также хотелось бы иметь в наличии, так сказать, большой корабль для деликатных операций, решительно заявил он. Хотелось бы, вздохнув, повторил я. У нас и такие проекты есть, но обсудим мы их позже. А пока меня волнует экипировка наших вооруженных сил, а точнее, ее полное отсутствие, как явление. Но позвольте, начал было возражать Бжекра, но я его бесцеремонно прервал. Не позволю. В войсках нет даже элементарной брони и приличного обмундирования. Все ограничивается общевойсковым бронежилетом и накидкой из бронеткани, которые от выстрела нормального бластера не защитят. Тем не менее, мы почему-то продаем высокотехнологичную и силовую броню кому угодно, а наша армия ходит в каких-то обносках тысячелетней давности и потакает замшелым традициям. Например, в ходе вчерашней спасательной операции погиб один офицер и ранено двое рядовых, когда их пристрелили из ручного и легкого бластера пираты, которых мы же и спасали. Причем офицер Радикахан, преисполненный спеси и гонора, положенный бронежилет даже не надел. Как это буду понимать? Наместник стал хмуриться и немного злиться. Все же сила очень помогала почувствовать настроение собеседника. А вот нифиг. Я еще искореню у себя в армии это ископаемое правило носить национальную одежду, совершенно не предназначенную для современных боевых действий. Уж на что джедаи отмороженные в своем джедайском стиле, но даже у них нет привычки идти грудью на бластерные болты, наплевав на собственную жизнь. Мы хоть отмахнуться свитерижиком можем, а не подставлять под выстрел только собственный гонор и понятие о воинской чести. Это все равно, что в одном каком-нибудь кимоно на пулемет идти в полный рост. Я злобно стал смотреть на адмирала и чуть ли не кипеть в силе. Мне, понимаешь, тут думать, как сохранить побольше жизни своих граждан, а он со своими столетними заморочками. Как будто такие взгляды помогут сохранить жизни моих военнослужащих. Я даже знаю, откуда такие упоротые взгляды взялись. Как уже только что говорил адмирал, мы многое позаимствовали у айландцев, которых нанимали в период мандаларских войн. А у айландцев, по моему мнению, нет инстинкта самосохранения даже в зачатках. Полностью отмороженные типы, для которых есть лишь цели и обязательства перед нанимателем. Они и стоят так дорого в найме, что никогда не отступают и полностью выполняют контракт либо сдыхают всем подразделением до единого. Взять укрепрайон, на который тебе жалко собственных войск, нанимая айландцев. Не можешь взять штурмом планету и загеноцидить под ноль ее население, нанимая айландцев. Пока у тебя есть деньги, они не отступят. Только на минуту задержал выплаты, значит, до свидания навсегда, без возможности продления контракта или найма в будущем. Потому, кстати, у моего герцогства теплая любовь с мандаларцами. Айландцы никогда этих ведроголовых в плен не берут, так же как и мандаларцы их. Взаимные у них чувства и приязнь. У герцогства уже давным-давно есть экипировка для своих вооруженных сил. Модель линейки Рами или Ангел 5, как вам угодно. Разработана как раз 300 лет назад в период общего перевооружения и почему-то до сих пор не принята на вооружение, хоть и прошла с блеском все положенные испытания. Я понимаю, что в то время у нас не было каких-либо войн или даже пограничных конфликтов, но эту броню почему-то кто-то незаслуженно забыл. Очень подозреваю, что это был такой же высокомерный адмирал, как и вы, граф. Злобно смотря на своего военачальника, закончил я. Что-то у меня день сегодня такой, когда нужно пропесочить своих подданных, невзирая на их заслуги. Хотя такова доля всех начальников. Тут главное не передавить и учитывать их личные слабости, но еще важно подчеркнуть их достижения. Но пока не весь комитет в сборе, то такой вариант придерживается до общего собрания. Ведь важно, чтобы я озвучил достижения каждого при всех. Примитивный прием, но действенный. И не нужно так загадочно улыбаться, барон Тофт. К вам у меня претензий не меньше, резко сказал я, когда увидел, как безопасник снисходительно улыбится, наблюдая за подавленным адмиралом, и злобно спросил, как так получилось, что фрегаты банковского клана летают через нашу территорию как у себя дома, и почему-то о таком я узнаю только по факту, когда какие-то несознательные личности чуть не приканчивают меня на пороге собственного дома. Как это понимать, многоуважаемый начальник разведки и службы безопасности? Тофт попытался что-то мне сказать, но я уже очень сильно разозлился и, как-то интуитивно применив силу, зажал телекинезом его челюсти, отчего он только в испуге на меня вылупился, не в силах даже двинуться с места. «Ситх, меня побери, как же я понимаю Вейдера?» Очень мне хотелось отплатить за тот мой пережитый страх и отчаяние, когда Корду чуть не распылило на атомы, а мне пришлось идти в самоубийственную атаку. Понимаю, конечно, что Тофт тут ни при чем и это лишь стечение обстоятельств, но и его вина тут тоже есть, причем несомненная. Через минуту молчания я, с трудом взяв себя в руки, немного успокоился. Тофта я уже не кошмарил телекинезом, но он по-прежнему смотрел на меня испуганно. «Прошу прощения, барон», сухо и отстраненно извинился я, когда взял себя в руки. «Жду вашего отчета по вчерашним событиям. Ко всему прочему, нам нужно обсудить несколько вопросов конфиденциально, потому жду вас завтра к 3 часам. До свидания, господа, больше вас не задерживаю». Только когда за ними закрылись двери кабинета, я с тоской подумал, что подобное, только что произошедшая ситуация у меня может повториться не раз. Кажется, Тераса однажды мне говорила, что джедаи плохо приспособлены для власти, и теперь я понял почему.